За столом повисла неловкая пауза. Видно было, как Анна Васильевна торопливо сочиняет подходящий ответ, как вдруг раздался спокойный голос Ларисы. «Я ни на чем не играю, терпеть не могу все это. А что же вы тогда любите?» – спросил я, чтобы помочь девочке выйти из щекотливой ситуации, в которую она попала по моей вине. «Химию», – серьезно ответила Лариса, хоть и смущенно. Ирина Семеновна громко и насмешливо фыркнула, поэтому я не смог не поддеть вредную тетку. «Прекрасное увлечение», – похвалил я девочку и мстительно добавил. «Для нашей семьи химия, между прочим, имеет огромное значение. Мой дедушка по маме был известным ученым-химиком, академиком и профессором. Моя тетя Лиза – знаменитый ученый в Цюрихском университете». И видя, как закаменели лица присутствующих, добавил: «Она старый коммунист, друг советского народа». Все расслабились, заулыбались, и мои ставки на брачном рынке моментально взлетели до заоблачных высот. Матильда Федоровна подключилась теперь более активно и проворковала своим глубоким, грудным голосом: «Муленька, а что же вы не едите? А давайте я вам рагу положу». И она схватила унизанными перстнями пальцами какую-то плошку и принялась торопливо выгружать ее содержимое мне на тарелку. «А бутербродик с икоркой будете?» – утвердительно сообщила она и потянулась на дальний конец стола, невзначай задев меня своей необъятной грудью. Я посмотрел на тарелку, которая теперь по высоте и консистенции больше напоминала пресловутые ласточки на гнездо, и подавил вздох. А разговор за столом тем временем коснулся нового сорта брюквы. Просто там стояло блюдо с фаршированной горошком брюквой, все попробовали, восхитились, и разговор сам по себе переключился на брюкву. «А я вот недавно вернулся из Кольского полуострова», — рассказывал похожий на палтуса мужчина, только не на удивленного, а больше на свирепого, — «и я сразу понял, что это отец Танечки, товарищ Красильников». «И что там, зима и снег?» — хохотнул Адейков, обрадованный, что можно хоть немного нормально поговорить. «Конечно зима, там все 9 месяцев зима», — кивнул Красильников и наложил себе добавки брюквы с горошком. «И представьте себе, они там летом собираются выращивать брюкву. На крайнем севере», — ахнула Надежда Петровна. «У них разве бывает лето? Мало того, за полярным кругом». Азартно заблестел глазами Красильников. «Причем им мало вырастить просто брюкву, они собрались кузику выращивать. И это за 2 месяца, пока у них лето. А кузика, что это?» — поморщилась Надежда Петровна. Она в свое время лодырничала и сейчас очень не любила, когда наружу вылезала ее общая безграмотность. «Это гибрид такой, правильно называется брюква кузику», — охотно пояснил Красильников, — «когда скрещивают брюкву с турнипсом». Он хотел еще добавить что-то о чудо-гибриде, но Анна Васильевна, Ирина Семеновна и Матильда Федоровна, видя, что мое внимание переключилось на вопросы выращивания гибридной брюквы в условиях Заполярья, категорически взбунтовались. «Муля, а вы что больше любите, брюкву или капусту?» — не в попад влезла в разговор Матильда Федоровна и тут же добавила: «А вот наша Танечка». Ее супруг с досадой крякнул и прервал рассказ о чудесных свойствах кузику прямо на полуслове. За столом повисла неловкая пауза, но недолго. Инициативу радостно перехватила Анна Васильевна, которая начала рассказывать, как Валентина в детстве любила капусту. Глядя на Валентину, я даже не сомневался, что любовь к капусте она пронесла через всю свою жизнь, как, впрочем, и к остальным продуктам питания. «Муля, а вы с какими артистами знакомы?» — задала вопрос Ирина Семеновна. «Вы же все театры контролируете», — мне Надежда Петровна рассказывала. «Да я почти всех понемножку знаю», — пожал плечами я. «По работе изредка действительно приходится пересекаться, но не сильно близко». «А с кем больше всего?» — влезла в разговор Таня и заработала от матери одобрительный взгляд. «Больше всего», — задумался я и хмыкнул, — «у меня в соседях Фаина Раневская и Орфей Жасминов, и Петр Кузьмич Печкин еще, но он сейчас переехал в Костромскую область». При имени Жасминова глаза у девчонок затуманились, а вот мамашки ихние уцепились за знакомое имя Раневской. Имя Печкина впечатления не произвело. «Вам нравится Раневская?» — спросила Ирина Семеновна. «Конечно, она превосходная актриса», — уверенно сказал я. «Других таких нет. Актриса должна быть красивой», — заявила Матильда Федоровна и с гордостью посмотрела на свою палтусоподобную Таню. «Актриса должна быть актрисой», — не согласился я, — «и внешность для актрисы – это второстепенный вопрос. Главное, как она играет». «Не могу согласиться», — надулась Матильда Федоровна. «Но ведь для ролей нужны различные типажи», — ответил я, — «и красавицы, и с характерной внешностью, и молодые, и старые. Согласитесь, юная красавица не сыграет замученную фашистами мать. Правильно, Матильда Федоровна нехотя кивнула, хотя видно было, что в душе она не согласна. А я считаю, что это за профессия для девушки, быть актриской. Влезла в разговор Анна Васильевна и с триумфом метнула злорадный взгляд на Матильду Федоровну. Женщина должна быть добропорядочной, быть хранительницей семейного очага и зарабатывать деньги. Вот моя Валентина учится на бухгалтера, в институте, между прочим. Хорошая профессия, которая всегда позволит крепко стоять на ногах, и себе, и мужу. Она посмотрела на меня красноречивым взглядом, чтобы удостовериться, понял ли я посыл или нет. Я сделал вид, что ни черта не понял. Тогда Анна Васильевна предприняла вторую попытку. А актриски эти что, у них, говорят, и поведение слишком легкое. Этого уж стерпеть Матильда Федоровна не могла. Она сперва побагровела, затем набрала полную грудь воздуха. А так как грудь у нее и так была полная, то закачалась, словно два огромных надувных шара. Все мужчины за столом позабыли даже о брюкве, фаршированной зеленым горошком, и словно загипнотизированные кролики уставились на эти интересные покачивания. Надежда Петровна, видя, что скандал вот-вот разгорится, предложила гостеприимным голосом: «А давайте пока передохнем, в гостиной легкие закуски, там есть и патефон, желающие могут потанцевать». При этом головы всех мамашек и дочек моментально, словно подсолнухи к солнцу, повернулись ко мне. Я мысленно вздрогнул. Танцевать с ними я не хотел совершенно, тем более под патефон на глазах всех этих мамочек, потому что вот так потанцуешь один танец, а потом сразу жениться придется, тем более столько свидетелей. А Надежда Петровна тем временем продолжила говорить: «Мужчины могут покурить, а Дуся пока поменяет блюдо, мы потом вернемся к чаю». Все с радостью и заметным облегчением покинули гостеприимный стол и ломанулись в гостиную. Я хотел ломануться самым первым, иначе прямо чувствовал, что меня сейчас точно поймают и придется как минимум танцевать. Но убежать далеко не успел, меня перехватила Надежда Петровна. «Подожди», — тихо попросила она. «Ну и прекрасно». Я остался стоять рядом с Мулиной матерью. Рядом остановился Адиков. Когда мы остались наедине, Надежда Петровна, воровато оглянувшись, не слышат ли гости, торопливо спросила: «Сынок, ну скажи, тебе кто-нибудь из них понравился?» Я согласно закивал головой, с энтузиазмом закивал, можно сказать. Надежда Петровна послала ликующий триумфальный взгляд Павлу Григорьевичу. Тот скис, надулся и помрачнел. «Интересно, они что, поспорили, с Мулиной матери станется? Небось на шубу какую-нибудь или жемчуга забились, не удивлюсь. И кто же тебе понравился?» Сгорая от любопытства и аж пританцовывая от нетерпения, спросила Надежда Петровна. «Матильда Федоровна», — честно признался я. Надежда Петровна побагровела, а Павел Григорьевич сдавленно хрюкнул. Я посчитал, что ответил достаточно искренне и пошел к гостям. В гостиной, за роялем, сидела Ниночка с кисловатым выражением лица и тренькала двумя пальцами какую-то незамысловатую мелодию. Рядом стояла Ирина Семеновна и с гордым видом переворачивала листы в нотной тетради. «Вам это нравится?» — с подвохом спросила меня Анна Васильевна, метнув скептический взгляд на Ниночку. Я пожал плечами, а потом кивнул. Анна Васильевна надулась и обиженным голосом выдала последний аргумент: «А наша Валентина, между прочим, умеет вышивать крестиком. И Лариса тоже». Я ошикнул. Когда экзекуция музыкой закончилась, нас позвали пить чай. И опять все эти разговоры и бомбардировка меня томными и многозначительными взглядами продолжилась. И тогда мне все это вконец надоело. Поэтому я встал из-за стола и ушел. Вот так просто, молча, без слов, встал и ушел. По-английски, не прощаясь. А когда вернулся, наконец-то, домой, то обнаружил на кухне Фаину Георгиевну, в волосы которой вцепилась Морецкая. Глава 9. «Сука Верка!» — воскликнула Фаина Георгиевна и попыталась вырвать свои волосы из рук Морецкой. Ее всегда аккуратный пучок теперь разметался и сейчас напоминал какой-то снулый рыбий хвост впереди от нереста. Когда же ее попытка не увенчалась успехом, Раневская изловчилась и пнула Морецкую ногой. Причем неудачно так пнула. Мало того, что не попала, так вдобавок еще ее войлочный тапок, в которых она так любила ходить по коммуналке, слишком широкий и расхлябанный, моментально слетел и запульнулся куда-то аж под стол. Фаина Георгиевна осталась, словно Золушка, в одном башмачке. Правда, не в хрустальном, а в войлочном, расхлябанном, но тем не менее. «Ах ты ж, зараза!» — прошипела Морецкая, продолжая таскать Фаину Георгиевну за волосы. «Дамы», — укоризненно сказал я, попытавшись привлечь внимание, но мой миротворческий пассаж остался без ответа. Обе великие актрисы были заняты исключительно друг другом и на посторонние помехи внимания обращать не желали. «Товарищи», — предпринял вторую, более официальную, попытку пацифизма я. Опять ноль реакции. «Да что же это такое?» — пробормотал я, изумленно наблюдая, как Морецкая извернулась и хотела, видимо, то ли выдрать Раневской клок волос, то ли еще что совершить нелицеприятное. При этом поскользнулась и волосы Фаине Георгиевне она машинально выпустила. Раневская, почувствовав себя на свободе, схватила табуретку и принялась отбиваться нею, словно рогатиной. И как-то она эдак замахнулась, что Морецкой пришлось резко отклониться. И сделала она это слишком неловко и запнулась об оставленный белый таз с замоченным там бельем. И с размаху уселась прямо туда, подняв вокруг целую тучу мыльных радужных брызг. «Ай!» — взвизгнула Вера Петровна, неуклюже барахтаясь в тщетной попытке выбраться из таза, где она явно застряла. «Ты смотри!» — наконец и Верка нашла свое место, ликующе изрекла Раневская, отбросив табуретку. Затем она насмешливо ткнула пальцем в особо большой мыльный пузырь и гордо и величественно ушагала прочь из кухни, чеканя шаг в одном тапке и держа спину ровно-ровно. «Давайте помогу!» — протянул руку я. Морецкая царственным жестом ухватилась за мою руку, и я выдернул актрису из таза. При этом остатки воды выплеснулись опять на пол. Морецкая воду проигнорировала, таз проигнорировала, одернула мокрую юбку и только затем изволила посмотреть на меня. «Мне нужно переодеться», — сообщила она строгим, хорошо поставленным голосом. «Спасибо она мне не сказала». Я восхитился от такой наглости, но поучать не стал. Все же женщина уже не первой молодости. Может быть, это у нее такая реакция на стресс. Поэтому просто сказал: «Давайте пройдем ко мне в комнату, что-нибудь посмотрим». Морецкая величественно кивнула и вопрошающе посмотрела на меня, чуть изогнув одну бровь. Я двинул вперед, показывая дорогу, понимал, что ей не хотелось идти первой, чтобы я видел ее мокрую и грязную задницу. «Прошу». Я открыл дверь в комнату. Морецкая вошла и первым делом устремилась за ширму, где обычно ночевала Дуся. «Мне нужна юбка», — сообщила она оттуда. «Вряд ли чулки я здесь раздобуду». «Одну минуту», — сказал я и повесил на ширму чистое полотняное полотенце. «Вы пока можете вытираться, а я к соседке схожу, спрошу у нее юбку. Если не будет, то придется вам надевать мои брюки». Из-за ширмы демонстративно и негодующе фыркнули. А я вышел в коридор и постучал к Белле. Тишина. Я опять постучал. Ответа не было. Я взглянул на часы и понял, что она в это время как раз в ресторане играет. Соваться к Музе было глупо, с ее 42-м, или каким там, размером, она разве что Кольке могла свою одежду предложить. Но идти в мокрой одежде по Москве в апреле – не самая лучшая идея, тем более поздним вечером. Что-то надо было срочно придумать. Я вздохнул. «Ну, что же, это судьба». И я постучал к Фаине Георгиевне. «Да, да». С ее фирменным прононсом величественно раздалось из-за двери. Я открыл дверь и заглянул в комнату. Там, в кресле, словно императрица, восседала Фаина Георгиевна. Она уже немного привела себя в порядок и о недавней стычке свидетельствовал лишь слишком яркий румянец у нее на щеках. В комнате сильно пахло валериановыми каплями. «Фаина Георгиевна», — осторожно сказал я, подбирая слова, — «белой дома нету, она в ресторане, из женщин в квартире только вы. И что, Вере Петровне нужна юбка, не пойдет же она в мокрой по улице? Пусть идет, мне-то какое дело?» — возмутилась Фаина Георгиевна. «И вообще, муля, ты на чьей стороне должен быть? А-а-а, пошли манипуляции». И я ответил: «Я на своей собственной стороне, Фаина Георгиевна, но бросать человека в беде я не привык. Если вам жалко дать юбку, я дам свои брюки, ничего не поделаешь. Хотя, боюсь, она в них не влезет, потому и пришел к вам. С такой-то жопой, ну да», — хохотнула Раневская. Сравнение ей явно понравилось. «Так что с юбкой», — вернул диалог в конструктивное русло я. «А я, пожалуй, сама отнесу ей юбку, муля», — вдруг лучезарно улыбнулась Фаина Георгиевна. «А то не хватало еще, чтобы мою юбку и исподнее мужчина нес». «Исподнее ей вроде как не надо», — задумчиво сказал я. «Данный вопрос меня решать не уполномочивали, поэтому я не знал. Я лучше знаю, что надо или не надо», — хохотнула злая Фуфа и полезла в шкаф. Она немного там порылась и вытащила чулки и какую-то немыслимую юбку, явно цыганскую, или что-то типа этого. Юбка была из ткани, похожие на парчу, сильно пестрые, цветастые. Подол по низу был неровный и, кроме бахромы и рюш, унизан маленькими синими колокольчиками, которые при любом движении пронзительно звенели. «Во, Верке такая в самый раз будет», — с довольным видом хмыкнула Фаина Георгиевна, «она же любит, чтобы все мужики вслед оборачивались. Я еле удержался, чтобы не хрюкнуть, но удержался. В таких случаях лучше хранить нейтралитет. Пошли», — скомандовала мне злая Фуфа. «Э, нет, Фаина Георгиевна», — покачал головой я, «вы сейчас у меня в комнате опять драку устроите, разнесете мне там все, а у меня хрусталь, между прочим, семейный сервиз, давайте сюда одежду, я сам отнесу, я обещаю, что драки не будет», величественно изрекла актриса и заявила, «ну, пошли же, муля». Ставить под сомнение слова этой женщины было неэтично, хотя я даже не сомневался, что Морецкая при виде Раневской возжелает взять реванш и тогда хана и посуде, и остальному, и мы пошли. Когда я открыл дверь в комнату, из-за ширмы раздалось недовольное: «Что-то вы не торопились, молодой человек, а ты радуйся, что тебя вообще сюда пустили переодеться», не выдержала злая Фуфа. «А она что здесь делает?» Морецкая так возмутилась, что даже выглянула из-за ширмы. «Юбку тебе принесла», язвительно изрекла Раневская, причем голос у нее был настолько переполнен ядом, что аж сочился, словно березы по весне. «Жалко стало, что с голой жопой по улицам пойдешь прохожих пугать. Завидно?» парировала та, «у самой жопа как гриб сушеный, так что завидуй». Раневская набрала воздуха, чтобы достойно ответить, но я не дал. «Так, дамы, брек», воскликнул я и добавил, обращаясь к злой Фуфе, «Фаина Георгиевна, вы сами юбку на ширму повесите, или мне это сделать, и вы обещали посуду у меня не бить, а не то Дусе нажалуюсь». Раневская фыркнула и прямо от порога зашвырнула юбку на ширму, поверх нее отправились чулки и еще какие-то ленточки, подвязки, что ли. Рассматривать эти женские нюансы было неудобно, и я отвернулся. Здесь следует отметить, что швырялась чулками и прочим барахлом злая Фуфа довольно метко, очевидно, имеет опыт. Морецкая схватила чулки с подвязками и активно зашуршала, переодеваясь. Раневская стояла и наблюдала, на лице ее играла предвкушающая триумфальная улыбка. Длинный нос аж заострился в сторону ширмы, и сразу на ум приходила пословица про варвару, которой данную часть тела оторвали. Наконец, видимо, с подвязками было покончено и дошла очередь до юбки. Морецкая цапнула юбку за ширму. Раневская аж подалась вся в ту сторону. Она чуть ли не приплясывала от нетерпения. Из-за ширмы раздался сдавленный возглас, но такой тихий, что было непонятно, был ли он, или это послышалось. Мы с Раневской переглянулись. Я пожал плечами. Она насмешливо улыбнулась. Значит, не послышалось. Наконец, ширма отъехала чуть в сторону и оттуда вышла, точнее продефилировала, Морецкая. В этой цыганской юбке с нелепыми рюшами и жуткой бахромой она вышагивала, словно королева в самом изысканном королевском наряде. Дрянные бубенцы в разнобой позвякивали в такт ее шагам, а она словно получала удовольствие от всего этого безобразия и лучезарно улыбалась. Посмотрев на меня, она сказала обволакивающим нежным голосом: «Спасибо большое, молодой человек, вы меня буквально спасли». При этом она так ослепительно улыбнулась, что я чуть машинально не зажмурился. «Хотите чаю?» – спросил я ее, а потом посмотрел на стоящую у входа Раневскую. «Ой, нет, спасибо, уже поздно», – проворковала Вера Петровна. «Вы проводите меня?» – темнеет. «Конечно», – пробормотал я. «А я вот от чая не откажусь», – величественно уронила согласие Фаина Георгиевна, «только не крепкий, пожалуйста. Я на ночь крепкий пить не могу, сплю потом плохо. В вашем возрасте, Фаина Георгиевна, на ночь только кефир уже пора пить, и таблетки», медово улыбнулась Морецкая, перейдя на «вы». «Я младше вас, дорогая Вера Петровна, на целых 5 лет», замироточила в ответ Раневская, «так что ваши советы обязательно учту, когда достаточно постарею для этого и достигну вашего возраста». Лицо Морецкой вытянулось, улыбка с него словно сбежала, и она зло прошипела: «Врешь, не на 5, Вера Петровна, я опять влез и прекратил намечающуюся свору. А давайте вы тоже попьете чаю, и я вас потом сразу же провожу. Сами подумайте, вы промокли, замерзли, переволновались, горячий чай обязательно нужно выпить, хотя бы как лекарство, чтобы не заболеть». К моему удивлению, Морецкая спорить не стала, просто кивнула и уселась за стол, позвякивая бубенцами. Раневская усмехнулась и села напротив с триумфальным видом. Повисло напряженное молчание. Дамы сделанным интересом рассматривали обстановку в моей комнате, старательно избегая взглядов друг друга. Я раскочегарил примус, поставил чайник, хорошо, что в нем была вода. Дуся прекрасно знает, что по утрам я, как сонная муха, и иногда, если не выспался, то могу вообще не пойти за водой и потом не попить чаю или кофе. Поэтому она всегда мне готовит с вечера чайник с водой. И это было хорошо, а то я подозревал, что уйду сейчас на кухню, а дамы тем временем поубивают друг друга. Пожалуйста, я поставил перед женщинами две чашки с чаем и спросил, Дуся напекла пышек. Будете? Пышки вкусные, сахарные. От пышек жопа растет, категорически сказала Раневская. А я вот буду. Тотчас же сказала Морецкая веселым голосом, мне бояться нечего. Злая фуфа вспыхнула, а я опять влез в разгорающуюся ссору. Фаина Георгиевна, это постные пышки, они совершенно для фигуры безвредные. Я ведь активно худею, так что их можно спокойно есть. Дуся мне специально такие печет, хотя бы одну попробуйте. Раневская обрадованно схватила пышку и с удовольствием начала лакомиться. С другой стороны стола сидела Морецкая, которая тоже еда пышку. Я посмотрел на них и остался доволен. Мой расчет был предельно прост. По пирамиде Маслоу еда – это первичная базовая потребность человека. Вот они сейчас наедятся и подобреют. А уж тогда я смогу выудить у них причину конфликта без ущерба для моего хрусталя. Когда дамы насытились, да и я сам перехватил неплохо, и разомлели от вкусной еды, я начал разборку. Причина конфликта оказалась да нельзя тривиальной. Перескажу своими словами, потому что в процессе выяснения подробностей мы с дамами чуть не вернулись на этап выяснения отношения до падения в тазик. В общем, Завадский ставил новую пьесу, что-то по-горькому. А так как он был своеобразным человеком и не принимал отказов, то уход Фаины Георгиевны к Глориазову с последующим отказом ему лично уязвил великого режиссера в самое творческое сердце. И Завадский затаил обиду и разработал план мести. Он не мытьем, так катаньем, как говорится, но все-таки убедил Фаину Георгиевну уйти к нему играть главную роль. Расхвалил, возвеличил. Злая фуфа решила, что все уже позади, бросила Глориазова и упорхнула к Завадскому. А тот дал ей немного порепетировать, привыкнуть к роли, почувствовать свою значимость, а потом внезапно отдал роль Морецкой. И Фаина Георгиевна осталась с носом. Она затаила обиду и даже написала Завадскому гневное обличающее письмо. А тот демонстративно, на ее глазах, сделал из него веер, и затем ехидно обмахивался на репетициях, глядя, как Морецкая играет главную роль, обещанную Фаине Георгиевне. Стерпеть такого злая фуфа уже не смогла, и отмстила. В общем, в день премьеры Вера Петровна Морецкая в ярко-алом платье вышла на сцену декламировать свой монолог, и обмерла. Все пять передних рядов, где сидели зрители, были ярко-красного цвета, точно такого же, как и ее платье. Морецкая обмерла и присмотрелась. Все зрители на этих рядах были одеты в костюмы и платья, пошитые из точно такой же ткани, как у нее наряд. Потом оказалось, что Фаина Георгиевна, оскорбленная таким отношением, узнала, в каком платье будет выступать Морецкая, отправилась к той портнихе, которая обшивала артистов, и выкупила у нее остатки тканей. Затем она выкупила и все билеты на первые пять рядов, и с этой тканью, и с билетами она отправилась в детский дом и презентовала воспитанникам с условием, что одежда на детях должна быть вот из этой ткани. Мол, такая задумка режиссера, новаторство. Заведующий был счастлив, такая экономия для госучреждения, плюс дети приобщатся к прекрасному за бесплатно, и получат обновку, да еще, считай, примут участие в перформансе. Дело было сделано, и весь остальной зал, вместо того, чтобы трепетать в самых драматических моментах от монолога главной героини и рыдать в нужных местах, вместо этого только посмеивался. Спектакль был практически сорван. А тут еще злая фуфа после антракта чуть опоздала на свое место. Вернулась почти перед третьим звонком. Зрители увидели ее и бросились просить автографы. И она стояла в проходе и очень неторопливо, медленно, подписывала всем желающим автографы, еще и спрашивала имя и фамилию, уточняла. Толпа бурлила вокруг нее, ожидая своей очереди. А она не спешила. Артистам же пришлось дожидаться почти полчаса, пока вакханалия будет закончена и можно будет начать второй акт. Завадский считал, что спектакль сорван. Он был в ярости. После премьеры за кулисами он высказал Раневской все. А та, соответственно, не осталась в стороне и сказала, что, если бы он брал на главные роли Никого попало, а нормальных артисток, то никто бы спектакль никогда бы не сорвал. Морецкой доброходы сразу же передали, а та прибежала к ней в коммуналку разбираться. Слово за слово и завязалась потасовка, на которую я и попал. «Дамы», — торжественно сказал я после этого рассказа, «уважаемые Фаина Георгиевна и Вера Петровна, за это надо выпить». Не дав им опомниться, я жестом фокусника достал из серванта бутылку портвейна и разлил всем в хрустальные бокалы. «Предлагаю тост за прекрасных дам». Раневская и Морецкая немножко поломались, но потом таки выпили. Сказывался стресс, который перенесли обе. Нужно было расслабиться. Я торопливо налил еще. Между первой и второй перерывчик небольшой, авторитетно заявил я. «А после третьего тоста я вам кое-что расскажу». Разлил по третьей. Опять выпили. «Рассказывай, муля», — хихикнула Морецкая. И тут в дверь позвонили. «Дамы, я на секунду, открою только, а то в квартире никого больше нету. Я сейчас вернусь». И я торопливо выскочил в коридор, мечтая, чтобы они не убили друг друга. Открыл дверь. Это был почтальон, который принес Лиле телеграмму. Я быстро расписался, забрал телеграмму и заторопился обратно. Увиденное в комнате изумило меня. Там, обнявшись, словно закадычные подруги, сидели Раневская и Морецкая и пели печальный романс. Глава 10. И тут в дверь опять позвонили. Усилием воли я сдержал негодование и пошел открывать. Интересно, где все остальные соседи опять шляются? На пороге стояла и едко улыбалась Клавдия Петровна Пожидаева. Ну, та вредная тетка из Мосгорисполкома, которая приходила в прошлый раз. При виде меня ее широкое, как лопата, лицо расплылось в сардонической ухмылке. «Бубнов, опять вы? И почему я совсем не удивлена?» «Почему?» – спросил я, и тетка зависла. Объяснить она не смогла, а я стоял и ждал. Но Пожидаева быстро пришла в себя и раздраженно фыркнула. «Ключи от пятой комнаты у кого?» Я пожал плечами. Если честно, я постоянно путался, кто в какой комнате живет, так что точно не знал. Может, даже я сам там живу. Мне нужны ключи. Я уже новых жильцов привела. Я не успел даже ответить, как по лестнице, отдуваясь, поднялась хмурая тетка с двумя внушительными баулами, за которой смиренно следовал какой-то затюканный мужичок, сутулый в перемотанных пластырем очечках, тоже груженный чемоданами. Вокруг них юрко сновали туда-сюда несколько мелких детей, так как они мельтешили очень быстро, сосчитать я не смог. Она громко смеялись и постоянно перекрикивались. А вот и новые соседи. Со счастливой улыбкой сообщила мне Пожидаева. «Семья Зайцевых. Ключа у вас нет», — спокойно констатировал я. «А документы есть? Покажите». «Да у вас у всех лишняя площадь», — набросилась на меня Пожидаева. «Нужно создавать комиссию и перемерить здесь все, и выселять вас на соответствующую площадь. Вот у вас, Бубнов, 10 квадратов, а положено 6,8. Мы вас выселим, а в этой комнате будет жить мать-одиночка с ребенком». «А сами вы где живете?» – спросил я. «На какой площади?» «Она соответствует, это не ваше дело», – возмутилась Пожидаева. «Я в Мосгорисполкоме, между прочим, работаю, мне положено. А я в Комитете искусств СССР». Моя улыбка больше напоминала хищный оскал. Пожидаева смутилась. «Давайте сюда ключи», — хмуро вмешалась в нашу перепалку Зайцева. «Васе еще вещи таскать». При этих словах мужик гордо выпятил кадык и кивнул. Ответить я не успел, так как тут из комнаты, чуть пошатываясь, правда совсем незаметно, вышла Морецкая со словами: «Муля, а где тут?» При виде такого скопления народа она осеклась, но быстро справилась с собой и спросила совсем другое: «Что здесь происходит?» Голос ее при этом был высокомерно стервозным. Сказать, что у присутствующих был шок, так это ничего не сказать. У Пожидаева и Читы Зайцевых банально отвисли челюсти, и они уставились на Морецкую квадратными глазами. Даже дети притихли. Грянула ошеломительная пауза. «Да вот товарищи Зайцевы хотят заселяться», — сказал я. «Правда, документов у них нет, но зато есть желание». «На каком основании?» — строго спросила Морецкая. «Ордер, распоряжение, на основании личного желания товарища Пожидаевой, как я понял», — наябедничал я. Пожидаева вспыхнула и попыталась что-то вякнуть, но тут дверь в комнату открылась, и оттуда вышла Раневская со словами: «Ну и где вы?» Она запнулась на полуслове и уставилась на толпу людей, а затем перевела удивленный взгляд на меня. «И извините», — восхищенно выдавила из себя Зайцева и вякнула: «А вы, это она?» — и уставилась на Раневскую горящими влюбленными глазами. «Ничего подобного», — хорошо поставленным глубоким голосом заявила Раневская и добавила категорическим тоном: «Я, это не она», а потом посмотрела на Морецкую и ткнула по направлению в нее пальцем. «И она, это тоже не она». С этими словами злая фуфа развернулась и величественно удалилась обратно в мою комнату. «Да, это не я». За ней, не менее величественно и гордо, удалилась и Морецкая. Правда, возмущенно позвякивая по пути колокольчиками. Но народ взирал на это чудо, словно бедные филистимляне на Голиафа и Давида. И даже звуки колокольчиков на юбке Морецкой, похоже, ничуть никого не смущали. Вроде как так и надо, раз артистка. Так что там с заселением, спустил с неба на землю Пожидаевую я. «А они что, прямо тут живут?» — восхищенно прошептала та. «А вы что, сами не видите?» — вопросом на вопрос избежал ответа я. «А в пятой комнате, Фаина Георгиевна», — подсказал я и мстительно добавил, — «лауреат Сталинской премии и ордена Трудового Красного Знамени». «Но, нет», — покачал головой я. «А вы знаете, товарищи», — оживленно вдруг воскликнула Пожидаева и повернулась к тетке с мужичком, — «у нас весть есть еще один вариант, в соседнем доме. Там для вас будет отдельная комната с чуланом. В чулане детки могут спать». С этими словами она торопливо увела супружескую пару Зайцевых и весь их выводок за собой. Гроза миновала. Не знаю, правда, надолго ли, но пока миновала. Я провел Морецкую домой и вернулся обратно, мечтая поскорее завалиться спать. На столе стояли немытые после гостей чашки. Чтобы не оставлять грязную посуду на ночь и не загружать утром Дусю, я собрал их и отправился на кухню помыть. А там, у форточки стояла и дымила, как паровоз, Фаина Георгиевна. При виде меня она улыбнулась и спросила: «Ну что, провел Верку?» «Угу», — односложно ответил я и принялся перемывать посуду под краном. «Муля, ну вот скажи, какая из нее актриса, если у нее такая жопа и грунья?» Она смачно затянулась и с озорным видом уставилась на меня. Я продолжил перемывать чашки, не вступая в диалог. «Муля, ты что, сердишься на меня?» — спросила Фаина Георгиевна и подошла ко мне. «Тебе помочь мыть?» «Нет, спасибо, я уже справился», — ответил я, собрал чашки и вышел из кухни, оставив Раневскую в озадаченной задумчивости. А утром пришла Дуся. Она ходила ночевать на квартиру к Мулиному отчиму. И была она сердитая-сердитая. Долго гремела посудой, вздыхала и печалилась. Когда Дуся такая, лучше не приставать и не спрашивать. Это я знал по опыту. Но сегодня с утра я тоже был не в духе. То ли размолвка с Фаиной Георгиевной и моя сердитость на ее глупую выходку и непослушание, то ли проблемы последних дней. В общем, забыл я о Дусином таком характере и полез с расспросами. «Дуся, что случилось?» Сначала она демонстративно отмалчивалась и недовольно поджимала губы, но я стал настаивать, и в конце концов она раскололась. «Да Модест Федорович меня беспокоит», — сказала она виноватым голосом. «Не надо было его одного так надолго бросать. Что с ним случилось?» «Ох, муля, не ест он ничего», — вздохнула Дуся и покачала головой. «Даже свои любимые котлеты то не ест». «Почему не ест?» «Заболел, с Машей поссорился, я начал себя корить, что давно уже не заходил к ним. Решил, что у них все хорошо, они счастливы и не нужно мешать. Пусть, мол, насладятся обществом друг друга. Я хоть и не посторонний, но тем не менее». «И ночует он теперь на диванчике в кабинете», — призналась Дуся. «Неужели разводиться будут?» — нахмурился я. «Да вроде нет, на работе у него что-то там серьезное случилось. Волнуется он», — поведала мне Дуся. «Он же, когда сильно волнуется, совсем есть перестает. Только курит всю ночь. Потому и перебрался в кабинет. Ты забыл разве? А что Маша говорит?» «Да что она говорить может?» — фыркнула Дуся. «Ей бы еще в куклы играть, а не за солидного мужчину замуж выскакивать. Толку от нее нету». Дуся, конечно же, была несправедливой предвзята к Маше. Вслед за Надеждой Петровной, она низвела Мулину мачеху до роли дурочки, которой повезло отхватить принца и полкоролевства в придачу. Поэтому я больше поднимать эту тему не стал, хоть Дуся и продолжала вздыхать. Зато прямо с работы отправился к Мулиному отчиму в его НИИ. Модеста Федоровича на месте не оказалось. Всех заведующих лабораторий и кафедр вызвали на методическую комиссию. Насколько я понял, это надолго, еще полчаса точно. Возвращаться обратно было глупо, ждать столько тоже. Поэтому я решил заглянуть к Машеньке. Она была, как обычно, в своей лаборатории. Стояла возле высоченного штатива и капала из какой-то бюретки в небольшие колбочки по очереди. Раствор в колбах был бледно-оранжевым. Когда она капала, он потом становился ярко-зеленым. Красиво. Маша смотрела на отметки в бюретке и записывала в тетрадь. «Привет, не помешаю, муля?» — искренне обрадовалась она, однако капать не перестала. «Ты чего это пропал?» «Да вот пашу, как раб на галерах», — сказал я, без выходных и проходных. «Совсем времени нету, да еще и мать срочно решила женить меня. Ты представляешь, Маша, она устроила дома с Матриной и наприглашала гостей с дочками на выданье. А во!» Вытаращила от удивления глаза Маша и чуть не уронила очередную колбочку. «Смотри, невест, в общем, был», — хмыкнул я. «И как, понравился кто-то, красивые хоть?» «Да там они все красивые», — вздохнул я. «Одна похожа на свежезамороженного палтуса, вторая — на овечку, а вот третья — на пекинеса. Он хоть породистый, тебе никто не понравился?» Хихикнула Маша и выставила на стол следующую партию колбочек. «Угодил ты, муля, в зоопарк из невест. А у вас как дела?» Осторожно перевел разговор на интересующую меня тему я. «Да нормально все», — сказала Маша, хотя по складке между бровей я видел, что не все там нормально. «Рассказывай», — велел я. «Да что там рассказывать?» — заявила она и торопливо отвела взгляд, как будто внимательно рассматривает содержимое одной из колб. «Я же говорю, нормально все». «А вот Дуся говорит, что не все», — наябедничал я и обличительно уставился на мачеху, говори всю правду. «Маша, зачем ты его в кабинет спать выгнала?» «Я выгнала», — аж задохнулась от возмущения Маша. «Да он сам». И тут она поняла, что проболталась, и укоризненно посмотрела на меня, а я посмотрел на нее, и тоже пристально, мол, признавайся теперь, раз уж сама проболталась. Маша вздохнула, отставила колбу подальше и тихо сказала: «Да с Поповым у него проблемы». «У него всегда были с Поповым проблемы», — ответил я, — «но это не помешало ему даже жениться». «В этот раз все серьезно», — прошептала Маша. «Попов в курилке говорил Федорову и Криволуцкину, что не успокоится, пока не уничтожит Модеста совсем». Она всхлипнула. Было видно, что она напряжена и еле сдерживает себя. «И еще он взял на работу Ломакину». «Что?» — вытаращился я. «После того, что она творила?» «Угу», — обреченно кивнула Маша, — «я даже ходить в столовку перестала, не хочу с нею столкнуться». «С ума сойти», — пробормотал я, — «она же опасна для общества, как же это так?» «А суд ее оправдал?» «Да не было никакого суда», — нахмурилась Маша, — «списали на несчастный случай при работе с едкими веществами, и дело закрыли, влепили ей выговор, но без занесения в трудовую даже». «Но она же изуродовала тебя». «Никак не мог поверить в такое вот скотство я. А если бы лицо, а если бы глаза?» «Но не лицо и не глаза», — развела руками Маша, — «а рана на плече небольшая, почти уже зажила». «Сказала, ничего страшного, так шрам же остался. Кому какое дело?» Между бровями у Маши пролегла горестная складка. «Более того, муля, ты не поверишь, но Попов поменял Ломакиной тему диссертации и теперь помогает ей писать. Сказал, что она защитится раньше меня. Мол, Бубнов слабый руководитель, и это он виноват в том, что талантливая девочка Ломакина не могла написать диссертацию. Типа он не давал ей. И еще он сказал, что я вообще не защищусь. Уже несколько человек даже подговорил против меня. И что они тебе сделают?» «Не понял я». «Они, все члены спецсовета», — пояснила Маша, — «проголосуют против меня на защите, и все». «Мда, это все, что я смог сказать на это. В общем, научные организации, еще хуже серпентарий, чем даже в театрах». Тут за дверью, в коридоре, послышались шаги, голоса. Медкомиссия закончилась, прислушалась к шуму Маша. «Пойду я тогда, к отцу загляну», — сказал я, — «на работе ненадолго отпросился». «Ну, давай», — кивнула Маша. «Извини, но я с тобой не могу, нельзя прерывать тетрование, пока раствор свежий». Я попрощался с мачехой и двинул к отчиму. В кабинете у Модеста Федоровича ничего не изменилось. Сам он сидел за столом и что-то записывал. «Привет, можно?» — заглянул в кабинет я. «О, сын!» — обрадовался тот. «Заходи». Он резво подхватился из-за стола, двинулся ко мне навстречу и крепко обнял. «Как дела у тебя? Надеюсь, все хорошо?» «У меня-то хорошо», — сказал я, отстраняясь. «А вот у тебя, откуда знаешь?» Пристально посмотрел он на меня. Я молча усмехнулся и развел руками. «Женщины», — вздохнул Мулин отчим и вытащил сигареты. «Будешь?» Я отрицательно покачал головой. «Я уже второй день боролся с этой пагубной привычкой. Да, не сразу, постепенно. Но теперь я разрешил себе выкуривать лишь по две сигареты в день, утром и вечером. И все, бросил», — уважительно похвалил Модест Федорович, молодец, а я вот все никак, всю жизнь бросаю, и никак, тогда я сейчас тоже не буду». Он отложил сигареты на стол и повернулся ко мне. «Может, хочешь кофе? Машка сварит». Я был у нее, отрицательно покачал головой я, да и занята она, тетрует что-то оранжевое до зеленого. «А-а-а», хмыкнул Модест Федорович, тетрует общий гумус с бихроматом. Так называемый метод Тюрина, но мы его в модификации Симакова испытываем, с добавлением фенилантрониловой кислоты. Это если там присутствуют карбонаты. Он вдруг взглянул на меня и осекся. «Извини, муля, увлекся». «Бывает», улыбнулся я и сам такой же. «Так что там с Поповым у тебя за война?» «Да дурак он», нахмурился Модест Федорович, решил на себя все мое финансирование перетянуть. «Но мы всегда конкурировали. А Ломакина, Машка уже рассказала?» Покачал головой Мулин отчим. «Ты отставишь эту ситуацию, ну а что мне делать? Мстить, как граф Монте Кристо?» Возмутился Модест Федорович. «Я не буду ему уподобляться и вести все эти закулисные игры. Так он тебя быстренько обскачет», не согласился я. «Муля», вздохнул Модест Федорович, «я всю жизнь занимаюсь наукой, чистой фундаментальной наукой, и вся эта возня мне не интересна. Пусть что хочет делает, жизнь все сама рассудит». Я смотрел на него и удивлялся. Взрослый человек же, неужели он верит во всеобщую справедливость? Да этот Попов сожрет его скоро с потрохами. Мулиному отчиму нужно срочно менять мировоззрение, иначе он с таким подходом пропадет. А вслух сказал, нужно не дать возможности Попову вредить тебе и Маше. «Да ну его», отмахнулся Модест Федорович, «расскажи лучше, как у тебя дела?» От Мулиного отчима я возвращался на работу с тяжелым сердцем. Модест Федорович как ребенок. Да, верить в торжество добра над злом – это хорошо, но наивно. И не нужно ждать, пока жизнь накажет обидчика. Иногда нужна помощь с наказанием. Я размышлял, перебирал варианты, как именно я могу наказать Попова. Причем так, чтобы его, желательно, перевели работать куда-то аж в Киргизскую ССР. Квалифицированные кадры везде нужны. Раз он начал в открытую уже вредить, то и ему нужно сделать зеркальный ответ. Только как я это сделаю, если не пересекаюсь с Поповым вообще нигде? А Мулин отчим не хочет. Задумавшись, я чуть было не налетел на Козляткина. Тот был взволнован. «Муля», прошипел он, «ты где должен быть? На работе. А ты где шляешься в рабочее время?» К отцу заглянул, не стал выкручиваться я, на минуту буквально. «А что? Там из приемной Большакова уже два раза тебя спрашивали», — тревожно сказал он. «Тебя вызывают, как вернешься». «Отлично», — обрадовался я. Визит к министру уже дважды переносился из-за его плотного графика командировок. «А зачем он тебя вызывает? Что ты уже опять натворил?» — продолжил допрос Козляткин. «Ничего не натворил», — развел руками я. «Напросился на разговор еще тогда, на природе». «Зачем разговор?» Подозрительно взглянул на меня Козляткин. «Хочу о вашем повышении поговорить», — сказал я и, оставив ошеломленного начальника в коридоре, я отправился в приемную к Большакову. Глава 11. В приемной, к удивлению, продержали меня недолго. Да и сама приемная была не такой, как все. Нет, дубовые резные панели и обитые дорогим бархатом кресла с диванчиками присутствовали, как и полагается. И фикус в катке был на месте, и паркет, и алый ковер с узбекскими ромбами, и даже торшер под зеленым абажуром. Однако главное отличие было, это секретарша. Хотя я неправильно выразился, секретарь, и опять неправильно. Надо так, секретарь, вот теперь правильно. Именно так, с большой буквы. Хотя с виду секретарь не впечатляла. В первые 3 секунды, старенькая, скрюченная старушка с аккуратной дулькой на голове, крючковатым носом и в огромных очках. Она зябко куталась в бледную вязаную шаль и чуть слышно пахло пудрой и нафталином. Но дело свое старушка знала на ура. «Молодой человек», — интеллигентно проскрипела она, — «Иван Григорьевич, человек занятый, у вас будет ровно 8 минут. Вы тезисы подготовили?» «Какие тезисы?» — удивился я. «А вы не с докладом разве?» — удивилась она, заглянула в объемный гроссбух на ее столе и позволила себе чуть поморщиться. «У меня здесь записано. Доклад. Бубнов Иммануил Модестович. Тема. Советско-югославский кинематограф. Регламент. 3 минуты. Лучше 3,5. На вопросы и обсуждение. 5 минут. Отвечать кратко, емко, четко. Это понятно?» Я кивнул в некотором уважительном обалдении. «Сядете по левую сторону, на второй стул. У Ивана Григорьевича дальнозоркость, ему вдаль смотреть удобнее. Запомнили?» Я опять кивнул. Старушка-секретарь опять заглянула в объемный гроссбух и скрипуче добавила: «Иван Григорьевич примет вас через 9 минут». Она пожевала губами и сообщила: «Иммануил Модестович, у вас еще есть время набросать кратко тезисы. На том столике карандаш и бумага», она указала костлявым, чуть подрагивающим запястьем на боковой столик у окна. «Приступайте. Потом покажете мне». Я приступил. Ведь сказано это было столь уверенным тоном, что перечить или не выполнить даже мысли не возникало. Разговор с Большаковым у нас должен был быть о другом, но перечить секретарю я не посмел. Кроме того, она была права. Не факт, что Иван Григорьевич не поинтересуется, как я вижу это сотрудничество. Так что пусть лучше будет заготовка. Поэтому я сел за столик, пододвинул к себе листы и принялся торопливо набрасывать тезисы. Так увлекся, что чуть не пропустил время. Но секретарь была на чеку и сказала категорическим голосом: «Иммануил Модестович, у вас осталось 3 минуты. Давайте сюда тезисы, я гляну». Даже не думая спорить, я показал ей наброски. Секретарь глянула, читала, еле слышно бормоча что-то под нос. В одном месте она покачала головой и сказала: «А вот этого не надо. Иван Григорьевич этого не любит. Я вычеркиваю этот тезис вам, и в разговоре с ним постарайтесь эту тему обходить, будьте добры. Ну, или смягчить, если получится». Она пристально посмотрела на меня и, дождавшись моего согласного кивка, продолжила изучать мои наброски. Наконец, она прочитала и вручила мне исписанный листок, предварительно положив его в аккуратную папочку. «Готовы?» – спросила она меня. Я кивнул. Она нажала на рычажок коммутатора, там зашипело, что-то пощелкало, и она сказала: «Проходите, Иммануил Модестович, и не забывайте о регламенте». Я от души поблагодарил и открыл дверь. За распахнутой дверью оказалась еще одна дверь, и ее я тоже открыл. «Разрешите?» – сказал я, входя в кабинет. «Здравствуйте, Иван Григорьевич». Хозяин кабинета сейчас выглядел как хозяин кабинета: важный, солидный, представительный. В добротном костюме, за массивным столом из мореного дуба он выглядел совсем по-другому, чем на природе. «Муля, здравствуй», — улыбнулся мне Большаков, и я понял, что начало беседы получается вроде как удачное. «Заходи давай, садись». Я сел на второй стул, как и велела мне секретарь. «Что, Изольда Мстиславовна и тебя уже успела отдрессировать?» Хохотнул он. «Ну, я замялся, подыскивая слова, чтобы не обидеть человека. Баранки гну», хмыкнул он и велел, указывая на стул рядом: «Пересядь сюда, пожалуйста». «Но Изольда Мстиславовна...» Большаков скептически изогнул бровь, и я пересел. «Лучше не вступать в конфронтацию, и так сколько времени потеряли». Я украдкой взглянул на часы, 3 минуты на тезисы истекли. Когда посетитель сидит на втором стуле, он начинает говорить громче, и Изольде Мстиславовне все прекрасно слышно, полушепотом пояснил он мне: «А я хочу с тобой конфиденциально побеседовать». Я невольно улыбнулся. «Зато она, лучший мой сотрудник», — похвастался Большаков. «Ей уже 75, давно на пенсию просится, а я ее не отпускаю. Замену ей не могу найти. Лучший профессионал в своем роде. Я без нее, как без рук». Выдав этот спич, Большаков резко сменил тему. «Так что ты там про советско-югославский проект говорил?» Уставился он на меня в упор, но ответить мне не дал. «Ты хоть соображаешь, куда сейчас лезешь?» Я кивнул. «Да, меня уже в первый отдел вызывали. Но про совместный проект, это ты серьезно?» Нахмурился он. «Конечно серьезно», ответил я и пошел ва-банк. «Иван Григорьевич, можно я буду говорить, как есть?» Большаков прищурился. «Я тебя специально рядом поэтому и пересадил. Говори». «Хорошо», вздохнул я и начал говорить. «Понимаете, я проанализировал фильмы последних лет и понял, что у нас сложилась следующая ситуация. Это или военные фильмы с патриотическим уклоном, или мелкотемье». «Тихо», шикнул на меня Большаков и торопливо пересел рядом со мной, на второй стул. «Кстати, продолжай». «Я говорил про мелкотемье», повторил я, «а я знаю, как нам размахнуться так, в смысле выстроить процесс так, чтобы из вот этой сложившейся тенденции не выйти, и при этом сделать парочку настолько шедевральных фильмов, которые поразят весь мир». «Эк ты загнул», — недоверчиво посмотрел на меня Большаков. «Не загнул, не согласился я могу рассказать, но выданные мне 8 минут почти истекли, рассказывать надо долго, а ведь еще один вопрос обсудить надо, важный». Большаков с интересом взглянул на меня. Его удивляло и забавляло то, что у меня нет робости и пиетета перед ним. Он привык, что все в его кабинете тряслись, как мыши. Я же держался на равных. Это его интриговало. «Ладно, говори свой важный вопрос», — ухмыльнулся он. «Вам нужен заместитель», — сказал я и добавил, «только компетентный и надежный». Глаза у Большакова и так довольно-таки выпуклые, еще больше округлились. «То есть ты считаешь, что мои заместители ненадежные и некомпетентные?» Вроде как в шутку спросил он, но в голосе мелькнули угрожающие нотки. «Не считаю», — покачал головой я, — «но вам нужна своя команда, единомышленники». «Уж не себя ли ты прочишь?» — засмеялся Большаков, вышло слишком уж громко, так, что он метнул взгляд в сторону двери и быстро оборвал смех. «Нет, мне еще рано», — спокойно ответил я, — «руководящего опыта нет, и еще так, по мелочи». «И что же по мелочи?» — вовсю уже развеселился Большаков. «Возраст неподходящий, я не член партии», — начал перечислять я. «Так вступай, через год вступлю, я же еще в комсомоле, зато комсорг». «Это хорошо», — кивнул Большаков, но уже рассеянно, мысли его явно унеслись вдаль. «Так кого ты мне там прочишь в замы, Козляткина?» — сказал я. «Да ну, он же тупица», — отмахнулся Большаков. «Ничего подобного, не согласился я, вы же с ним напрямую не работали, не общались». Большаков кивнул, мол, не работал и не общался, а характеристику на него, что он тупица, знаете со слов других. «А не думали ли вы, Иван Григорьевич, что кому-то может быть очень выгодно, вот так его вам представить?» Задал вопрос в лоб я. Большаков завис. Повисла пауза, во время которой хозяин кабинета думал. Я дисциплинированно сидел и ждал, чем все это закончится и к какому выводу он придет. Наконец, что-то для себя надумав, он хлопнул рукой и сказал: «Так, такие вопросы с кондачка не решаются». Я кивнул. «Надо опять на природу выехать», — мечтательно сказал Большаков, — «на эти выходные. Организуй. Буду я, ты и Володя. Там и обсудим. И Козляткин», — добавил условие я. Большаков взглянул на меня удивленно. «Зачем? А как вы оцените, тупой он или нет?» — сказал я. «Нужно еще пообщаться. Уже целенаправленно». Большаков нахмурился, а я торопливо добавил: «Да и чем больше компания, тем веселее». «Ладно, пусть будет. Я тогда еще одного человечка возьму. Организуй все. Нюансы обсуди с Володей». Я попрощался и вышел. Изольда Мстиславовна встретила меня неласково. «Вы превысили регламент на 10 минут». Укоризненно проскрипела она и кивнула на тщедушного мужичка с пухлой папкой, который, скукожившись, сидел на стульчике, не касаясь спинки, и обильно потел. «Извините», — сказал я, — «тут не я решал». Секретарь неодобрительно вздернула подбородок, явно мое извинение не приняла, и я торопливо добавил: «Зато у него сейчас настроение хорошее». Мужичок встрепенулся и с надеждой посмотрел на меня. Я ободряюще улыбнулся и сказал: «Все будет хорошо, вот увидите». Когда Изольда Мстиславовна запустила мужичка к Большакову, я тихо ей сказал: «Я же понимаю, что вам, как помощнику министра, нужно понимать, о чем было обсуждение, да». Она с удивлением взглянула на меня, но взгляд ее слегка потеплел, а я добавил: «Назначьте мне время, когда Иван Григорьевич будет на каком-то совещании и у вас появится свободная минутка, я зайду и расскажу». Глаза Изольды Мстиславовны блеснули любопытством. Она полезла в свой гроссбух, немного полистала его и сообщила: «Завтра, сразу после обеденного времени, у меня будет около часа окно. Иван Григорьевич уедет в Мосгорисполком, так что заходите». «Хорошо», — кивнул я. «Спасибо, Изольда Мстиславовна». «За что спасибо?» — тут же насторожилась секретарь. «За советы ваши», — с простодушным видом ответил я, — «очень пригодились. Благодаря им удалось выстроить разговор правильно». Изольда Мстиславовна пожевала губами и отвернулась. Я счел, что разговор законченный, вышел из приемной, аккуратно прикрыв за собой дверь. По дороге к себе я заглянул к Козляткину. «Ну, что там?» — вскинулся он, изнывая от нетерпения. «Нормально», — широко улыбнулся я и добавил, — «вашу кандидатуру он обязательно рассмотрит». «Он так сказал?» — широко распахнул глаза Козляткин. Я кивнул, сел рядышком с начальником и принялся говорить, снизив голос почти до шепота. «Кто-то из его окружения здорово вам гадит», — начал я, — «только не знаю кто. Внушили Большакову про вас всякие гадости». «Какие еще гадости?» — напрягся Козляткин. «Что вы бестолковый и нерадивый», — сказал я, смягчив формулировку. «Ну, не буду же я говорить своему начальнику, что его начальник считает его тупым. Вот гады», — выдохнул Козляткин и прошипел: «Я знаю, кто это. Теперь понятно, почему Большаков ко мне так относится. Подождите, прервал поток сознания я, это еще не все. Что? Опять напрягся Козляткин. Ивану Григорьевичу понравилось, как мы югославских и африканских гостей встретили. Он хочет повторить. А кто приезжает? Не понял Козляткин. Никто не приезжает, сказал я. Он предлагает, чтобы был тесный круг. Он, вы, Володя и я, и еще кого-то, сказал, возьмет. Один человек еще, вроде. Козляткин задумчиво почесал затылок. Я его понимал. Почетно, когда тебя в ближний круг пускают, а, с другой стороны, тот еще геморрой. Я специально уговорил Большакова взять и Козляткина. Во-первых, нужно им пообщаться еще, и желательно без иностранных друзей, на которых приходится постоянно отвлекаться. Так будет легче сосватать Козляткина в замы Большакову. А, во-вторых, один я, банально, финансово не потяну 2 дня кормить и поить таких гостей на природе. Это не картошечку в мундирке отварить и подать с селедочкой. Здесь икра нужна и элитный коньяк. Вот пусть у Козляткина и болит голова, где деньги брать. Он сказал, куда он хочет. Заволновался тот. Нет, покачал головой я. Сказал, что на природу, но не уточнил, на какую, и куда мы его повезем. Словно пятиклассница, которая первый раз решила сварить суп и теперь не знает, что с этим делать, спросил Козляткин. Еще 3 дня есть, успокоил его я, за 3 дня найдем местечко получше. А вообще нужно нам, Сидор Петрович, свою базу где-то делать. Вы, когда станете замом, я подозреваю, частенько придется всяких гостей куда-то возить. И хорошо, если своя база будет. Козляткин задумался, а я спросил, пользуясь моментом. Сидор Петрович, а секретарь его, Изольда Мстиславовна, что из себя представляет? Козляткин нахмурился. Явно ее не любил. Вредная старуха, и противная к тому же, проворчал он. Уже песок из нее сыпется, а все никак на пенсию не уходит. Все бюджетные деньги заработать решила. Ну, а что она любит? Чем увлекается? Есть ли у нее семья, и что не любит? Продолжил важный допрос я. Да ерундой всякой увлекается, отмахнулся Козляткин, как от несущественного, говорят, цветочки всякие сажает на огороде, как все старухи. Чем ей еще заниматься? Она в деревне живет, Большаков ей большой приусадебный участок недалеко отсюда выбил, неодобрительно покачал головой Козляткин, теперь она там всякую ерунду выращивает, а семьи у нее нету. Муж и сын на фронте погибли, одна она, я слушал и мотал на ус, информация была важной, и зря Козляткин считал Изольду Мстиславовну персонажем несущественным, с такими людьми, как она, нужно дружить, потому что от нее много чего зависит, и я уже понимал, как я буду с нею дружить, с чего начнется наша дружба, поговорив еще немного с Козляткиным, я вышел из кабинета, и практически нос к носу столкнулся с Надеждой Петровной, Мулиной матерью. При виде меня, она нахмурилась и возмущенно сказала, «Муля, где ты ходишь? Я уже полчаса тут тебя жду. Меня к министру вызывали», — сказал я. «Зачем?» — тут же набросилась на меня она. По производственным вопросам, отмахнулся я, и, зная, что она теперь не отстанет, быстро добавил, решали, финансирование на какие софиты для театров направлять. Ерунда, в общем, техническая. Тебе это не интересно. Нам нужно поговорить. Уперла руки в бедра Мулина мамашка, срочно, у меня квартальный отчет, попытался спрыгнуть я, ты совсем не любишь свою родную мать, Муля, глаза Надежды Петровны налились слезами, пойдем в столовую, пообедаем, быстро затушил зарождающуюся истерику я, обед через 15 минут, сдвину, мы пошли в столовую, народу там еще не было, повариха неодобрительно посмотрела на меня, но, при виде надменной Надежды Петровны, от комментариев благоразумно воздержалась. Мы нагрузили подносы едой и уселись за самый дальний столик. Я понимал, что быстро разговор с Мулиной матерью не получится, а сейчас народу набьется сюда полно и греть чужие уши совершенно не хотелось. Муля, требовательно посмотрела на меня Надежда Петровна, объясни свое поведение. Ты почему ушел? Да живот у меня заболел, начал выкручиваться я, понимаешь? Так прикрутило, и я же не мог полный дом гостей, ну куда это годится, вот и считай сбежал домой, думал, успею обратно потом вернуться, но просидел весь вечер и не успел, я со смущенным видом пожал плечами, бедный мальчик, забеспокоилась Надежда Петровна, я эту Дусю прибью, Дуся не виновата, попытался исправить оплошность я просто объелся, у меня так бывает, инцидент был замятый, мать успокоилась. Но рано я радовался, не успел я еще доесть борщ, как... как Надежда Петровна сказала категорическим голосом. «На выходные мы едем на дачу». «Это хорошо», – осторожно сказал я. «Ты тоже едешь», – сообщила мне Надежда Петровна и добавила, «и мы подумали с отцом и пригласили Осиповых. Будет и Валентина, и Лариса». Глава 12. Первые две минуты я подвис и старательно пытался сочинить достойный ответ. Да, следует признать, что я немного не подрасчитал и не учел, что живущие в этом времени не работающие дамочки, без инстаграма, ютубчика и прочих радостей жизни, сходят с ума от скуки. И что поэтому мамашка Мули, сломя голову, бросилась искать мне супругу. Так сказать, не сделал поправку на год. Теперь придется искать вменяемый выход. И я начал искать, то есть крепко задумался. Надежда Петровна терпеливо ждала моего ответа, но не дождавшись, возмущенно фыркнула. «Муля, мама, я думаю», меланхолично ответил я и аккуратно пододвинул к себе тарелку с гречкой и одуряюще пахнувшими тефтельками. «Муля, о чем тут думать?» — сердито воскликнула Надежда Петровна и посмотрела на меня с видом кота, которого уже целых полтора часа не кормили. «Есть две проблемы», — сказал я. «Первое — это то, что на эти выходные у меня встреча. Важная встреча». «Что за встреча?» — с подозрением посмотрела на меня Надежда Петровна. «С кем?» «С министром», — ответил я скромно. «Будет он и еще несколько человек из руководства. Едем неформально на рыбалку. Сама понимаешь, для карьеры это важно». Глаза Мулиной мамашки вспыхнули. «Ты не рассказывал», — обличительно вскинулась она. «Сам час назад узнал», — пожал я плечами. «А отменить никак нельзя?» — жалобно спросила Надежда Петровна и с надеждой посмотрела на меня. «Перенести, и как ты себе это представляешь?» Поморщился я. Надежда Петровна тяжко вздохнула. «И вот что теперь делать, ты даже не представляешь, как было сложно их к нам вытащить. Аркадий Наумович еще ничего, его твой отец шашлыками и рыбалкой заманил. А вот Анну Васильевну заманить – целая проблема. Почему? Она так не любит дачу, наоборот». Всплеснула руками Надежда Петровна. «Анна Васильевна – лютый цветовод. Она на всех выставках побеждает. Выращивает какие-то совершенно экзотические цветы и кустарники. Сейчас у нее как раз высадка цветочков всех этих начинается, и она трясется над ними, ужас как. Даже заставила всю семью переехать из благоустроенной квартиры в частный дом в пригороде». Я призадумался, и тут одна идея пришла мне в голову, а Надежда Петровна, между тем, продолжала. «Ты понимаешь, Муля, мы с отцом подумали, что Валентина – это лучшая партия для тебя. Аркадий Наумович – начальник сектора в Министерстве внешней торговли СССР, а брат Анны Васильевны – советник самого Сабурова». «А Сабуров у нас кто?» – спросил я. «Муля», – осуждающе шикнула на меня Надежда Петровна, – «он председатель Госплана СССР. Надо знать руководство такого уровня, иначе как ты карьеру делать будешь?»